О времени написания гимнов и о едином авторстве Старкова совершенно правильно замечает, что если автором является праведный наставник, то гимны должны принадлежать раннему периоду развития секты, каким историческим датам не приурочивали бы его жизнь. Если основываться на лексике, фразеологии и круге идей словословий, то легко допустить для них авторство с одного лица, настолько они единообразны и схожи друг с другом. Примечание Старкова «Благодарственные гимны. Тексты Кумрана». В благодарственных гимнах, более полный текст в приложении 7 праведного учителя, мы встречаем многое из того, что говорится в Тольдот и Ешу и в эзотерическом христианстве Безант. Цитата. «И я стану силком для преступников, исцелением для всех покаявшихся в преступлении, хитроумием для простецов, неколебимой мыслью для всех, смущенных сердцем, и ты делаешь меня стыдом и позором изменником, тайной истины и разума для прямых путем, и я стану против греха нечестивцев, клеветы в устах злодеев, глумители пусть скрежещут зубами. И я стал припевом для грешников, и против меня собор нечестивцев бушует, и ревут они, как морские бури, когда, вздымая валы, гонят ил и тину. Я буду противником и истолкователем заблуждения, и союзником всем узревшим прямое. Я буду ревностен духом против всех искателей скользкого, в скобках фарисеев. Примечание халакот, искатели гладкого, скользкого, переносно льстивого, а также ложное, двусмысленное, в скобках предсказание. С твоего изволения они нападают на мою душу ради проявления твоей славы, через суд над нечестивыми и чтобы на мне проявить твое величие в отношении сынов человеческих. Примечание «сынов человеческих» или «сынов земли» или «сынов Адама». «Ибо твоей милостью я стою. Благодарю тебя, Господи, ибо глаз твой бодрствует над моей душой. Ты спас меня от ревности лживых истолкователей, от сборища ищущих скользкого. Ты выкупил душу бедняка, которого решили истребить, кровь его пролить за служение тебе, за тем, что не знали, что от тебя моя поступь. Выставили меня на позор и посрамление в устах всех домогающихся обмана». Конец цитат. Цитируется по «Благодарственные гимны. Перевод Старковой». Цитата. «Благословен ты, Господи, что не оставил сироту и не презрел бедняка. И я был для тяжбы и ссор у моих друзей, ревность и гнев у вошедших в мой завет, ропот и жалоба у всех моих единомышленников, и евшие хлеб мой на меня занесли пету, клевещут на меня коварной речью все, связанные моим тайным кругом, и люди моего совета противятся и ропщут вокруг. И тайну, что ты скрыл во мне, выведывают палачи ради сынов порчи и ради Велиала. Из-за их вины ты скрыл перед людьми источник разума и тайну истины. Они же алчность своего сердца пестуют, распускают лживый язык Велиала, как яд драконов, плодящий терния, и как присмыкающиеся в прахе льют яд аспидов на тех, на которых заговора защиты нет. И будет яд болью мучительной и язвой злокачественной во внутренностях раба твоего, чтобы заставить его споткнуться, чтобы уничтожить его силу, дабы не мог устоять, и настигли меня в теснинах, нет прибежища и нет спасения от силков, и гремели на гуслях мои тяжебщики, и на струнах вместе с жалобой своей при буре и опустошении, и горем окружали меня, и стыд на лице, и превратился для меня хлеб мой в тяжбу, и питье в возбудителя ссор, и горе входит в кости мои, чтобы смутить дух и уничтожить силу, сообразно тайнам греховности, изменяющим дела Бога своей виной. Ибо связан я узами, не разорвать их, и оковами, которых не разбить, и стена крепкая, засовы железные, и дверь его вместе с бездной сочтется ничем. Облегают мою душу. Конец цитаты.